Моя родословная. Обман зрения всей России, видевшей от арабской крови арапа Петра Великого и цыган Пушкина черным. Правильный обман. Был рус. Но что руководило стариком, никогда не читавшим Пушкина? А вот в те дни сложилось предание, что Пушкин ведается с нечистую силою. Оттого и писал он так хорошо, а писал он когтем. Воспоминания одного из современников. Старик Пушкина черным и страшным видел от страха. И живой голос Пушкина с полотняного завода. «Жена моя прелесть, и чем долее я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое и доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Богом». Конец августа 1834 года, а в феврале 1837 года милое, чистое и доброе создание, ничем не заслуженное перед Богом, приезжает на тот же полотняный завод вдовой. Здесь протекают первые два года ее вдовства. Сначала в отчаянии, может быть, раскаянии, потом в грусти, потом в скуке. Смерть Пушкина, которую я, в иные часы, особенно любя его, охотно ее вижу в прелестном обличии Гончаровой, Гончаровой прощание, например, паящей с ложечки, чем в хохочущей образине Дантеса, смерть Пушкина вернулась к месту своего исхождения. На первом ткацком станке Абрама Гончара ткалась смерть Пушкина. Еще одно, чтобы больше к этому не возвращаться, к тому, от чего оторваться нельзя. Какое счастье для России, что Пушкин убит рукой иностранца, своей не нашлось. В лице Дантеса пусть, Шуана, потом Бонапартиста, Пушкин убит сыном страны Вольтера, тем смешком, так омрачившим его, чудесный дар. Ведь два подстрочника вдохновения Пушкина — няня Арина Родионовна и Вольтер. Няня Арина Родионовна, Россия, на своего выкормыша руки не подняла. Больше скажу. Вольтер жил в нем. И в каком-то смысле не женитьба на Гончаровой, а Гаврилиады хотя бы, в переводе на французский, вернувшийся в свою колыбель. Смерть Пушкина рукой Дантеса — самоубийство. Дантес — ансен режим? Представитель прежнего времени, по-французски. Да, Дантес, смеющийся в лицо умирающему, пуще, чем вольтерьянец, смеющийся в лицо только своей. Бог меня простит. Это его ремесло. Гейне. Оскал Дантеса — вот расплата за собственный смешок. Доволен ли ты, Вольтер, и твоя отвратительная улыбка? И еще одно. Все безвозвратно. Едва ли когда-нибудь мне придется еще устно вернуться к смерти Пушкина. Какая страшная посмертная месть Дантесу. Дантес жил, Пушкин рос. Тот поднадзорный и дерзкий литератор, запоздалый камер-юнкер, низкорослый муж первой красавицы, им убитый, превращался на его глазах в первого человека России. Не шел в гору, а в гору вырастал. «Дело прошлое», — так начал Соболевский свой вопрос в упор Дантесу, на который солгал или нет Дантес. В том-то и дело, что делу этому никогда не суждено было стать прошлым. Дантесу освежала в памяти Пушкина вся Россия. Он уверял, что и не подозревал даже, на кого он подымает руку. А.Ф. Онегин. Тогда не подозревал, потом прозрел. Убийца в нем рос по мере того, как вырастал. Вовне убитый. Дорос ли Дантес до простого признания факта? Кто скажет? Во всяком случае, далеко от кавалергарского смеха до последнего, что мы знаем о нем, стариковского. Нечистый попутал.